Глава 39. «Для меня нет ничего важнее твоей жизни, конфетка», — страстно заверил блондин. «И я считаю себя обязанным тебя защищать. Этот мерзкий хлыщ играл твоим доверием, чтобы достигнуть своих низменных целей. Ему тоже никто не давал права на вмешательство в чужие чувства». «Тихо!» — прикрикнула я. «Сейчас вся моя жизнь меняется независимо от меня. Я этих перемен не хотела и не планировала. Меня никто не спросил, согласна ли я на них. Никто не дал шанса просто отказаться. Очень мало осталось областей, в которых пока еще что-то зависит именно от моей воли. Работа — одна из них. Да, там есть проблемы и недобросовестные люди, но я хочу справляться с ними сама, так же, как хочу сама принять решение, что делать с шефом. Возможно, сегодня я пошлю его к черту, или нет. Главное, что это должен быть полностью мой выбор». Я выдохлась и замолчала, совершенно не уверенная, что он поймет. «Хорошо», — вдруг спокойно отозвался Эйс и мягко, но твердо добавил. «Все будет только так, как ты захочешь. Я об этом позабочусь. Обещаю». Меня поразила неожиданная убежденность в его голосе. Как он собирается выполнить обещанное? Знаешь, ведь сегодня, во время общения с зиндарийцем, я поняла, насколько большая ответственность на мне лежит. Я продаю артефакты, большинство из которых может быть использовано как мощное оружие, а потом выпускаю это оружие в миры к ни в чем не повинным людям и прочим существам. И снова ответ меня удивил. «Может, то, что ты об этом задумываешься, и есть причина, почему тебя выбрала лавка? Ты хоть представляешь, сколько романтично настроенных девушек ринется навстречу чудесам, пакуя чемоданы, если их позвать? Они будут восторженно вопить. Здорово, я увижу вселенную, посмотрю миры. Для них это что-то вроде экскурсии, а об ответственности они и не задумаются. По крайней мере, пока не увидят хоть раз последствия неосторожного применения артефакта». Я кивнула, вспомнив бриллиантовую долину. Это ведь тоже следствие неосторожного применения магии, и это вполне мог бы быть мой собственный мир. От долины мои рассуждения перетекли в другое русло. «Слушай, а сколько примерно можно выручить за бриллиант, который мы прихватили?» Он ответил. «У меня отвисла челюсть. Нет, я знала, что много, но столько...» «Иногда есть плюсы в том, чтобы путешествовать по мирам, да?» — хмыкнул он, изучая мое лицо. «Угу», — отозвалась я растерянно, прикидывая, сколько смогу жить на эту сумму, ни в чем себе не отказывая. Выходило, что долго. «Ты все еще хочешь пойти на работу?» «Не уверена, но пойду. Возможно, ненадолго. Посмотрим. В любом случае, исчезать без предупреждения я не намерена». Эйс снова проводил меня до офисного здания, хоть я и была против. Я очень боялась, что он случайно наткнется на шефа и все-таки начнет выяснять отношения. Но, к счастью, все обошлось. По дороге мы не разговаривали. Мне было о чем подумать. Ему видно тоже. Потом он отправился обналичивать бриллиант, а я вошла в здание. Во время ожидания лифта мне позвонила Лерка. Я вдруг поняла, что успела соскучиться по подруге, и вызов приняла почти с радостью, хоть и ожидала расспросов. Так и получилось. Сначала подруга обругала меня за то, что я вчера так резко прервала разговор и оставила ее мучиться от любопытства, а потом началось. Разумеется, ее интересовал Эйс. Откуда он взялся? Как конкретно мы с ним познакомились? Эйс — это имя или прозвище? Он иностранец? Какие у нас отношения? Почему я так упорно настаиваю, что между нами ничего нет, если Алиса утверждает, что парень просто сногсшибательный во всех отношениях? А судя по тому, как плющит Алиску, он и в самом деле неплох. Наверное, я все еще влюблена в шефа. Неужели красавчик может быть настолько раздражающим, что я даже не собираюсь дать ему шанс? Уже через несколько минут общения я была красная, как рак, потому что еще никогда мне не приходилось так много врать близкому человеку. Неудивительно, что я поспешила закончить разговор, сославшись на начало рабочего дня. Эх, если бы я могла предвидеть будущее, то ни за что не стала бы отмахиваться от подруги. Нет, я бы забыла о работе и поехала к ней, или бы сделала все, чтобы она покинула город хотя бы на время. Впрочем, в этом разговоре было кое-что весьма полезное и наталкивающее на размышления. Когда я ей привела в пример пару раздражающих фразочек Эйза вкупе с его этой вызывающей жуткое бешенство конфеткой, тут, к счастью, врать не пришлось, Лера задумчиво заметила. Вот что я делаю, когда не знаю, как относиться к человеку. Я убираю все его слова, будто бы он никогда ничего мне не говорил, и смотрю только на его поступки. Задай себе вопрос. Что останется, если убрать слова и разговоры? Что он все это время говорил своими действиями? Иногда это помогает взглянуть на человека совсем по-другому. Собственно, размышляя над этим советом, я и вошла в офис. Коллеги со мной здоровались, как обычно, и это было странно. Ведь мне-то казалось, что с нашей прошлой встречи прошла целая вечность, за которую изменился весь мир и я сама. Конечно, так только казалось, однако это противоречие немного выбивало из колеи. Зачем я здесь? У них у всех какие-то свои мелкие заботы, а я буквально пару-тройку часов назад помогала спасать целый народ в мире Зиндария. Как после этого звонить клиентам и делать продажи? Это осознание еще только начало доходить до меня в полной мере, когда сбоку раздалось бодрое «Злата к шефу!». Но кто бы сомневался. Кажется, начинать утро с общения с начальством становится традицией. Олег Владимирович ждал меня, откинувшись в кресле и задумчиво глядя в окно. Однако при моем появлении он оживился и улыбнулся какой-то незнакомой улыбкой, словно бы даже заигрывающей. Да и вообще он смотрел на меня так, будто впервые увидел. «Здравствуйте». «Доброе утро, Злата. Присаживайся». Я села, выжидательно глядя на него. Даже интересно, что он выдаст на этот раз. «Кто тот парень, который встретил тебя вчера?» «Друг», — размыто ответила я. Понимать это можно было как угодно. Надеюсь, Олег Владимирович не рассчитывал на подробную сводку о моей личной жизни. «Он тебе не подходит». Я аж поперхнулась воздухом. «Что?» «Может, показалось?» «Он опасный человек, это сразу видно. Да и вообще, такие, как он, редкостные бабники. Этот тип не пара для такой хорошей девочки, как ты. Я-то уж разбираюсь в людях, можешь мне поверить». Помнится, он уже приводил этот аргумент, когда утверждал, что Алиса — невинная овечка, которую я оклеветала. Кстати, про нее. «Вы встречались с Алисой?» «Нет», — огорошил шеф. «Она позвонила и отменила встречу. Да, оно и к лучшему. Я особо и не настаивал». «Что? Нет, эти двое с ума меня сведут. Вы же сгорали от страсти после того, как увидели ее в холле». «Ничего подобного». Он даже как будто обиделся. «Просто девушка показалась симпатичной. Но ведь ты сказала, что она пустышка, так что твое мнение много для меня значит». У меня даже слов не нашлось, чтобы это прокомментировать. Поэтому я ограничилась тем, что пожала плечами. Мол, как знаете, дело ваше. Мы помолчали. Олег Владимирович явно томился, будто и сам не мог до конца понять, что ему от меня нужно. «Я могу идти? Мне надо клиенту позвонить. Мы и договорились связаться утром». «Сегодня он тебя тоже встретит?» Проигнорировав мои последние слова, вдруг спросил шеф, явно имея в виду Эйза. «Скорее всего». Он кивнул и внезапно вновь перевоплотился в директора. сдвинул брови и властно распорядился. «Позвони и скажи, что задержишься на работе. Ты мне будешь нужна минимум до 8, может, дольше. Потом я сам тебя отвезу. Мне понадобится помощь с подготовкой нового коммерческого предложения, а еще надо будет...» «Я не могу остаться», — прервала его я и с радостью поняла, что внутри даже ничего не ёкнуло. А ведь раньше возразить шефу было для меня непосильной задачей. О чем говорить, если я терялась от одного его взгляда в мою сторону? 8 меня здесь не будет». «Что?» — опешил шеф. «Да уж, он тоже не привык к новой злате. Рабочий день до 6, а сверхурочной работе вы меня предупреждали еще на этапе найма». Я вспомнила его строгий голос. «Я не одобряю излишнего рвения. Если будете оставаться после рабочего дня, дело ваше, но оплачивать я это не собираюсь». Забавно, что после такого предупреждения он частенько выдавал мне задания, не относящиеся к прямым обязанностям, которые требовали дополнительного времени на выполнение. И я на них соглашалась, надеясь заслужить одобрение мужчины, в которого по уши влюбилась с первого взгляда. «Да, предупреждал. Но ты постоянно оставалась по первому требованию, и я, признаться, привык, что ты всегда под рукой», — нахмурившись, сказал он. «Понятно. Что ж, я была не права». Я встала и шагнула в сторону выхода, собираясь покинуть кабинет. «Сядь!» — прикрикнул шеф. «Ого, это что-то новенькое». Я обернулась к нему, но садиться не стала. «Немедленно села! Это приказ!» Отрывисто и зло сказал Олег Владимирович. Кажется, его бесило, что девушка, обычно заглядывающая ему в рот и краснеющая от каждого взгляда, вдруг вышла из-под контроля. «Ты останешься сегодня и будешь делать все, что я говорю. Поняла?» Секунду мы смотрели друг на друга, а потом я расхохоталась. Громко и от души. Ну и лицо у него стало. «Спасибо, шеф», — отсмеявшись, сказала я. «Мне как раз не хватало подобного толчка, чтобы окончательно осознать, что мне здесь не место. Я увольняюсь и сейчас же ухожу». «Что?» — аж приподнялся он, будто не верил в услышанное. «Не смей!» «Всего доброго. На отработку не приду. Можете уволить за прогулы». Я быстрым шагом вышла из кабинета, подхватила свою сумку и, все еще улыбаясь, двинулась к выходу. Какие глаза были у коллег! «Злата!» — позвала Люда. «Ты куда это?» «Пока!» — помахала я рукой и, ничего не объясняя, покинула офис. Шеф догнал меня на подходе к лифту. «Подожди!» Он собирался схватить меня за локоть, но я остановилась и обернулась, поэтому его рука зависла в воздухе. «Прости, я погорячился. Не будешь же ты увольняться из-за такой ерунды в самом деле? Ты отличный специалист, и я очень тебя ценю. Кроме того, тебе ведь надо закончить заключением контракта с тем холдингом, помнишь? Ты им понравилась, они хотят общаться только с тобой». «Сами займитесь», — равнодушно пожала плечами я. «Тебе разве не нужны проценты с продажи?» — растерялся шеф. «Сделка-то крупная». Я вспомнила сумму, которую планировал выручить Эйс за мой бриллиант, и засмеялась. «Эти копейки? Давайте честно, процент мизерный. На этапе найма вы обещали успешных менеджеров по продажам поощрять, но поощрение доставалось всем, кроме меня. А вы только и делали, что пользовались тем, что я была влюблена в вас по уши». Он застыл. «Была влюблена?» «Угу. И не притворяйтесь, вы знали об этом. Поэтому и соблазняли меня в кафе, пользуясь моими чувствами, чтобы заставить заниматься должниками». «А сейчас не влюблена? Неужели ничего не осталось?» Похоже, его действительно волновал этот вопрос. Отставку про должников он пропустил мимо ушей. «Нет», — легко ответил я. И это было правдой. Пришел лифт. Я зашла в него и обернулась к шефу. Он стоял, странно глядя на меня. Перед тем, как сомкнулись двери, шеф будто отмер и с какой-то даже досадой произнес: «Знаешь, я только что понял, каким дураком был. Не хочу тебя терять. Я будто прозрел. Сейчас я вижу, насколько ты привлекательная и потрясающая девушка». «Наверное, это из-за того, что теперь я к вам ничего не чувствую». Лифт закрылся и поехал вниз, а мне снова захотелось смеяться.